После приземления самолета появилась девушка, темнокожая девушка в форме стюардессы. Мы видели в бинокль, как она с пистолетом в руке выводит из самолета пассажиров. Их переправили на вторую яхту. Наверное, потому что там было больше места. Она поколебалась. Не знаю, имеет ли это значение, но мы узнали одного из пассажиров самолета. Делового партнера Билла Хазлтайна по имени Адольфо Эллайр. Мы познакомились с ним год назад, когда плавали на остров Розалия, что в группе наветренных островов. Это было отличное путешествие. Но Билл намеревался заключить какой-то нефтяной контракт, и, по-моему, ему это не удалось. — Постойте! — прервал я и сам удивился звучанию собственного голоса. — Вы сказали остров Розалия? — Это тот самый остров, у берегов которого год назад обнаружили нефть, вскоре после того, как он объявил о собственной независимости. — Совершенно верно. На Каракасском шельфе, хотя и понятия не имею, где это находится. Прежде там невозможно было вести разработки, потому что нефть залегала слишком глубоко, но с современным оборудованием. — Хазлтайна это заинтересовало? — Конечно, ведь речь шла о нефти. Но, похоже, сделка оказалась мне по карману. Знаете, он действует на манер одинокого волка, а там спор вели правительство и гигантские межнациональные корпорации. — Ваш капитан родился на острове Розалия? — Да, Лео оттуда. Мы еще тогда порадовались, что он сможет навестить родные места и повидаться с родственниками. Мы представить не могли, что соотечественникам удастся втянуть его в свои безумные политические игры. Вы этого не знали? — Миссис Фипс, вас бы чрезвычайно удивило то, что нам приходится выслушивать от некоторых людей. Но еще больше вы поразились бы тому, что держит от нас в тайне. Ладно, заканчивайте. Времени почти не осталось. Что случилось прошлой ночью? Ведь это случилось ночью, не так ли? Вы не похожи на женщину, которая весь день разгуливает в пижаме. По всей видимости, Мендерфилд подготовил ее для обмена еще до того, как встретился со мной в ресторане. Харриет сообщил ему о результатах нашего, состоявшегося после любовной прелюдии ночного разговора. Он тут же связался с начальством и получил те самые указания, которые вызвали его недовольство. Что ж, причин ставить под сомнение его профессионализм я не видел, хотя и предпочел бы наличие таковых. — Благодарю вас, сэр, — сказала Аманда. Случилось это уж далеко за полночь, но я не удосужилась взглянуть на часы. Нас разбудила стрельба и крики на острове. Затем кто-то осветил прожекторами посадочную полосу, и на нее начали садиться самолеты, два или три. Мы так не успели понять, что происходит. Внезапно в бухте появились резиновые лодки, и на борт Аметы полезли люди. Нашего охранника обезоружили. Ввиду численного превосходства противника, он и не думал сопротивляться. Нас всех согнали в резиновые лодки, не дав даже одеться, и привезли на берег. Туда же доставили людей с другой яхты. Нашего охранника швырнули к Лео Гонсалесу, Бадди Якобсону и их дружкам. Теперь они тоже превратились в пленников, но держали их отдельно. Затем к нам подошли несколько человек с автоматами и принялись светить фонариками, разглядывая наши лица. Один показал на меня. Меня схватили, поволокли в самолет, и мы взлетели. Это было незадолго до восхода. Когда мы приземлились, уже рассвело. Меня отвели на какой-то причал, где нас поджидала 50-футовая яхта, та самая, которую вы видели. Яхта тут же отчалила. Мчалась она так быстро, как будто кого-то преследовала, но Хетти, которой поручили присматривать за мной, не позволяла приближаться к иллюминатору, поэтому ничего определенного рассказать я не могу. «Думаю, вы преследовали нас с Биллом», — сказал я. Этим утром у нас вышло с ними небольшое столкновение. Надеюсь, что когда-нибудь услышу эту историю, — сухо промолвила она, — когда приведу нервы в порядок. Как бы там ни было, в конце концов нас с Хетти посадили в шлюпку и отвезли на этот островок. Потом появились вы и спасли несчастную, которая так и не успела сменить пижаму. Вернемся к месту, где вас удерживали. На нападавших была какая-то форма. Нет. На кубинских военных они не походили, если вы это имеете в виду. Одеты были как попало и говорили между собой на нескольких языках, не только по-испански. Вооружены же были просто невообразимо. Всем, что только может стрелять, резать или колоть. Она прервалась на полуслове. Гул двигателей внезапно затих, и воцарилась странная звенящая тишина.